Хозяин и мыши. Коль в доме станут воровать, а нет прилики вору, то берегись клепать или наказывать всех сплошь и без разбору. Ты вора этим не уймешь и не исправишь, а только добрых слуг с двора сбежать заставишь. И от меньшой беды в большую попадешь. Купчина выстроил анбары, и в них поклал съестные все товары. А чтоб мышиный род ему не навредил, так он полицию из кошек учредил. Спокоен от мышей купчина, по кладовым и день и ночь дозор. И все бы хорошо, да сделалась причина. В дозорных появился вор. У кошек, как у нас, кто этого не знает? Не без греха в надсмотрщиках бывает. Тут чем бы вора подстеречь и наказать его, а правых поберечь, хозяин мой велел всех кошек пересечь. Услыша приговор такой замысловатый, и правый тут, и виноватый, скорей с двора долой. Без кошек стал купчина мой. А мыши лишь того и ждали и хотели. Лишь кошки вон, они в анбар, и в две или три недели поели весь товар.